Вадим как подкошенный рухнул на колени, не удержав равновесия, качнулся вперед и приложился лицом об пол. Из глаз вылетели снопы искр. Рядом свалилась Наталья. Пусть женщине достались лишь отголоски направленного ментального удара, но для немага получить хук по мозгам было более чем достаточно. Кабы знать, где упадешь, соломки бы подстелил. Внезапная атака мага или магов-менталистов выявила еще одну слабую сторону плотной иллюзии. На управляющий поводок невозможно навесить ментальные щиты, и весь заряд, направленный в марионетку, достался кукольнику. Белова долбанула так, что щиты на разуме разлетелись вдребезги. Будь он на месте испарившегося двойника, на прибранную от снега дорожку свалился бы куль с соломой. Грубая атака на тонких уровнях вышибает дух не хуже удара деревянной киянкой по голове. Можно сказать, ему повезло остаться в сознании. «Ну, суки, не хотим, значит, по-хорошему», – прошептал он посиневшими губами, растирая по лицу текущую из носа кровь. Две тоненькие струйки красного цвета сочились из ушей. Сознание заволокло пеленой ярости, щупальца неудержимого гнева потянулись к яркой, насыщенной энергией, теплой ауре Меллорна, которая, словно страстная любовница, прильнула к энергетической оболочке Вадима, сплетаясь с ней мириадами невидимых глазу связей. В едином порыве заскрипели тысячи ветвей. По всему поселку истошно завыли собаки. Корчащийся от боли маг, друг, отец, хозяин и симбиант в одном лице хотел покарать обидчиков. Разрывая талый грунт, из земли выпростались толстенные, белесые корни Меллорна, похожие на щупальца кальмаров или змей-переростков. За несколько секунд легковые автомобили оказались разорваны в клочья, а тяжелая техника спелената в древесных коконах гибких лианообразных корешков. Штабной автобус развалился на две неравные половины, разрубленный ударом отростка бочкообразной толщины. Побросав оружие, люди с криками, не помня себя, бежали от необъяснимого ужаса, завладевшего их разумом и толкавшего в спины. Через несколько минут всеобщей паники волна страха и безумия схлынула, оставив после себя опустевшие улицы и раскуроченную технику. О буйствующих корнях напоминала разрыхленная гигантским плугом земля. В Меллорновой роще перестали трещать стволы и ветви, постепенно заткнулись псы. На поселок опустилась мертвая тишина. В доме, укутанном сотнями молоденьких побегов со светящимися серебром стволами, всхлипывающая женщина с глазами, внутри которых горел безумный колдовской огонь, пыталась привести в сознание неподвижного молодого парня. Тишина. Иногда нет ничего лучше, чем окунуться в тишину. В такую, чтобы ни одна тварь не могла побеспокоить. В такую, чтобы командование и подчиненные хотя бы на час забыли о твоем существовании и у тебя напрочь отшибла память. Неосуществимая мечта. Полцарство за 5 минут тишины и призрачного спокойствия. Уперевшись затылком в холодящую обивку кресла из натуральной кожи, Санин наслаждался редким моментом спокойствия, каковые ему все реже и реже удавалось выкраивать в своем плотном графике, насыщенном различными встречами и многочисленными проблемами, вылезающими из всех щелей. Александр Владимирович давно не мог вспомнить, когда он по-настоящему отдыхал. Работа на износ выпивала все соки из немолодого генерала. Не приучен он был бросать дела наполовине, а привычка держать все важные нити в руках неприступной стеной вставала перед вялыми попытками уйти от навалившейся на его плечи ответственности. «Уйдешь тут, как же, скорее тебя уйдут. Вперед ногами, дабы с мусором, который выметают из твоего кабинета, не вынесли какие-нибудь тайны мальчишек и бальчиша». Санин скосил глаза на пронумерованную папку с шифром на титульном листе, которую он перечитывал 5 минут назад. Казалось бы, пора привыкнуть к взбрыкам ветреной дамы, судьбы, но та с маниакальным упорством продолжала подкидывать бесчетное количество сюрпризов. Только-только утрясли проблему с поставками Миуром, как из чертовой преисподней вылез Белов и за компанию притащил орков. В принципе и командованию, и ему грех жаловаться. Орки предлагали неплохой вариант обмена, их условия сотрудничества куда выгоднее, чем закрепленные в договоре с драконами и тантрой. Хотя сравнивать оба договора несколько некорректно. Тантрийцы и Рау взялись за обучение земных отпрысков, орки же предлагают армию наемников. Как бы не подавиться от их щедрот, стотысячное войско еще прокормить надо. А будь одеть, обучить обращению с современным оружием, дать знания русского языка. Где брать ресурсы, спрашивается. За пушечное мясо и расходный материал шаманским орденом запрошена оплата немаленькая. В то время как все силы государства направлены на вывод промышленности в другие миры и освоение новых территорий, оно вынуждено отрывать от себя изрядный кус в оплату услуг клыкастых партнеров. Санин постучал по крышке стола, выбивая пальцами замысловатую дробь. С другой стороны, армия орков ныне воспринимается не иначе, как панацея от грозящей возвращением магии. Верхом безумия и безрассудства будет отказаться от 100 000 копий, обученных противостоять магам. Миледи точно просчитала ситуацию и знала, какого червячка насадить на крючок. Как бы Россия не изворачивалась и не пополняла ряды студиозусов, времени на удовлетворение собственного кадрового голода не хватало катастрофически. Предлагаемые жрицей бойцы по идее должны на время заткнуть дыру в оборонных рубежах, а дальше, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Оставалось надеяться, что подчиненные Керимова, чуть ли не ежедневно ужимающие выделенный высшими силами лимит времени, ошиблись в прогнозах, и у страны еще есть время. Есть или нет, но отрабатывать придется самый паршивый сценарий. Сильно подкузмило солнце. Гребаные вспышки на поверхности светила подбросили изрядно проблем. Обстановка и так не ахти, а тут еще неконтролируемые порталы пошли один за другим открываться. Случай, конечно, единичные, но звоночек, откровенно говоря, неприятный и прозвенел как всегда неожиданно. Орки и Белов. Санин захлопнул папку и спрятал ее в сейф, оборудованный в тумбе стола. Отодрать бы последнего хорошенько ремнем, дабы неповадно было. Но в свете открывшихся обстоятельств парень превращался в ключевую фигуру. Первые полки должны прибыть через 7 дней по времени Земли. 10 000 копий, которые надо распределить и разместить. Не все будет гладко, возникнут проблемы и шероховатости. Орки принесут с собою свою культуру и притащат полковых шаманов. Вот здесь и должен сыграть свою роль Белов. Миледи обмолвилась, что мальчик – практически готовый шаман, к тому же его обучали лучшие бойцы степи. А учитывая многочисленные ментальные сеансы, он сейчас больше орк, чем человек. Глубокое взаимопроникновение даром не проходит. В помощь парню прекрасно подойдут беглецы из-за океана. Санин нисколько не сомневался, что в скором времени лидирующую позицию в трио займет Мари. Девушка обладает даром подбирать компетентных людей, не зря она ведала кадровым вопросом у старика Моргана. Работа с орками будет для Мари и Виктора лучшим рекомендательным письмом. А при нынешних реалиях троица может занять достойные места и выйти в ключевые фигуры во внешнемировых раскладах. Как бы еще пристроить к ним эльфийскую принцессу? Идея фикс свести Элиэлли Вадима не оставляла голову старого сводника. В данном вопросе следовало быть предельно осторожным, сапер ошибается один раз, а эльфийка и Белов были страшнее минного поля и не прощали ошибок. Возможно, они временно о них забывали и отводили месть на задний план, но старая жрица прямо сказала, что мальчик помнит все. На столе ожил интерком. «Александр Владимирович», — возвестило устройство грудным голосом секретарши. «Функцию голографического изображения генерал отключил, к вам Ланцов». Санин бросил взгляд на часы. 7 минут 35 секунд покоя маловато будет. Пусть заходит», — нажав на кнопку, — сказал он. «Здрав будь, боярин». В кабинет широким шагом вошел друг и подчиненный Санина. По широкой походке и напряженному лицу Игорь Александр Владимирович догадался, что ждет его очередная партия заморочек. Только он и не предполагал масштаба грядущих неприятностей. «И тебе не хворать, Геннадьевич. Стой, ничего не говори. По харе твоей вижу. Хочешь вывалить на меня какую-то пакость? У нас проблемы?» «Да, Владимирович, ничего от тебя не скроешь. У нас проблемы. Серьезно? Пожалел бы меня, а? Я 2 часа как с Москвы прыгнул. Мне там все мозги высушили, хоть ты ничего не компостируй. Ну-ну, бог пожалеет, кондуктор откомпостирует. Крепись, казак. Я сам как 5 часов назад оттуда. Проблема у нас, Саша. Повторяешься, Игорь, ни разу. Ты не в том контексте понял. У моей нашей проблемы все буквы, заглавные. Черт, Ланцов, чтоб тебя подняло и бросило. Что случилось? Белов случился. Вот даже как? Санин потер переносицу. Интересно, давай подробнее, я весь внимание. Твой протеже устроил бучу в Таежном. Стоп, Игорь, ничего не понимаю, как Белов мог оказаться в Таежном, если я оставлял его здесь. Какого хрена, я спрашиваю. Санин постепенно закипал, его отправили в Таежный. Кто тут такой умник нашелся? Разбираемся, Владимирович. Ты уж потрудись, разберись. Все материалы, мне на стол. Что он натворил? Вдребезги разнес научный полигон и разогнал окопавшуюся у Меллорна комарилью. Мальчик жжет. Летальные исходы есть, 5 300, из них 2 в реанимации, Потеряли только 9 единиц техники, но после этого, не телись, говори. Две вертушки с экипажами рухнули на землю, выживших нет, туда доложили. Санин стрельнул взглядом вверх, Ланцов отрицательно повел подбородком из стороны в сторону. Взгляд старшего товарища провалился вовнутрь, железный Александр ушел в себя. Кожа на лбу генерала собралась складками, он старательно просчитывал различные варианты развития событий. «Как давно?» – задал Санин наводящий вопрос. «Час», – лаконично ответил Ланцов. «Перекрой все, понял, ни капли информации не должно просочиться наружу, не мне тебя учить, уже». Ланцов по-прежнему был немногословен. «Кто отвечает за расследование?» «Пока никто, я хотел с тобой согласовать кандидатуру, нужен взгляд со стороны, но такой, чтобы мусор остался в избе». «Мм, слишком там все запутано». Ланцов сделал рукой неопределенный жест. «Как по мне, так заваруха с Беловым отдает тухлым болотом. Александр Владимирович, к вам Радимиров с докладом, вы ему назначали на половину второго», — ожил интерком. Генералы синхронно очнулись от дум тяжких и посмотрели друг на друга. «Кажется, у меня есть кандидатура», — сказал Санин. Ланцов медленно кивнул. Он ухватил мысль командира и был с ней согласен. Выбор очевиден, и как он сам о нем не подумал. Начальственный перст лег на клавишу цвета слоновой кости. «Пусть проходит». Бесшумно отворилась дверь, и порог высокого кабинета пересек светловолосый сотрудник, в котором знающие люди не без труда опознали бы советника Ируэля. Русская фамилия эльфа была данью отцу лесного жителя. Почивший предок советника носил имя Радимир Уэль. Фамилию эльфов не было, но и зарплатных ведомостей на базе никто не отменял, поэтому советник быстро обзавелся русским аналогом родового имени. Во всех официальных бумагах и для удобства общения он значился Игорем Радимировым. Его ученица проходила как Эльвира Ратова. «Товарищ генерал, отставить», — скомандовал Санин. «Присаживайтесь, советник». Ируэль, окинув хмурую пару внимательным взглядом, в три шага преодолел пространство до предложенного ему кресла и опустился на сиденье. Нечасто работодатель вспоминал его прошлую должность. Совсем нечасто. Каждая ремарка и отсылка в минувшую жизнь предваряли серьезный разговор вкупе с тяжелыми и скользкими заданиями, требующими опыта интриг и обмана. И сейчас хмурые лица генералов не предвещали обещания отпуска с пальмами и пляжем из белого песка. Скорее они грозили неприятной работой по колено в грязи и дерьме. Что ж, эльф хмыкнул про себя, ему не привыкать копаться в навозе, кишках и подноготных. Генералы переглянулись и нехорошо так уставились на гостя. Хотя на вросшей в лицо маске не отразилось ни единой эмоции, эльф почувствовал себя неуютно. Ничего хорошего взгляды людей не сулили. Гора дерьма перед его мысленным взором уперлась в облака и продолжала расти, словно огнедышащий вулкан. «Куда на этот раз?» — позволил себе фамильярности Руэль. Генералы снова обменялись взглядами. Санин понимающе ухмыльнулся. Старый пройдоха со шрамом на лбу издали учуял запах интриг и принял охотничью стойку. Эльфу не надо было даже намека, ему хватило легкой тени на их лицах, чтобы прийти к определенным выводам. «Опыт не пропьешь, особенно тот, который въелся в кровь и печень. В таежный, вы, советник, назначаетесь председателем следственной комиссии. Разрешаю использовать все доступные ресурсы и привлекать любых специалистов. С обязанностями, полномочиями, списком следственной комиссии и всем, что вам необходимо знать, вас ознакомит генерал Ланцов. Он же введет в курс дела. Рекомендую привлечь к расследованию господина Элунда, заодно проверим его аналитические таланты, а также разрешаю усилить комиссию оперативной группой под командованием Элиэль. Ваша наперсница, советник, оперативница от Бога. Грех не использовать ее таланты. 24 часов, земных, конечно, вам хватит. Постараюсь уложиться», — ответил Ируэль, вставая с кресла. Ланцов повторил его маневр. Качнув головой, генерал на языке жестов приказал эльфу следовать за собой. Санин, оставшись один, долго смотрел на закрывшуюся дверь. Хотелось завыть в голос. Как все допекло. Жизнь на Олимпе оказалась далеко не сладкой, и это еще слабо сказано. Привычный мир планомерно разваливался на части. Центробежная сила рвала связи и раскидывала осколки реальности в разные стороны. Александр Владимирович остановил глобус Левитрон, установленный на приставной тумбе и, вопреки обыкновению, вращавшийся с востока на запад. Палец генерала накрыл Северную Африку, ухоженный ноготь оставил длинную царапину вдоль побережья Красного моря, омывавшего берега нескольких стран. Генералу не нужны были Арабские Эмираты и их соседи, его взгляд зацепился за Египет. Подхватив из органайзера остро отточенный карандаш, Санин нарисовал на территории африканского государства корявую пирамидку. Белов, сам того не подозревая, обеспечил высшим российским чиновникам серьезную мигрень. Информация о пирамидах легла в хорошо подготовленную и удобренную почву. Ни президент, ни премьер дураками не были и владели всей полнотой информации. Вопрос древнейшего чуда света стоял на последнем закрытом совещании. Генеральный штаб получил недвусмысленный приказ. В свете готовящейся военной операции и ратификации соглашения с орками фигура мальчишки приобретала политическое значение и определенный вес. Терять возможность воздействия на него было никак нельзя. «Успели чего нарыть? Хватило суток?» – спросил Санин, кивая головой на кресло для посетителей. «Успели?» – с похоронной миной на лице ответил Ланцов, приглашая в кабинет руководства целую делегацию, состоящую из пары эльфов, перебежчика из-за океана и полковника Коломийца, прославившегося командованием во время печально знаменитой операции по нейтрализации лица, незаконно вторгнувшегося на территорию секретного научного полигона. Судя по вашим кислым минам, ничего хорошего в улове нет. Предлагаю следующий регламент. Сейчас доложится товарищ Ланцов, остальных я вызову и выслушаю после его доклада. Подождите, пожалуйста, в приемной. Эльфы, полковник и американец вышли, оставив генералов наедине. Ну, Геннадьевич, расскажи, в какое дерьмецо мы на этот раз вляпались? Сдается мне, вся вонь лезет из твоего департамента. Я угадал, даже не знаю, с чего начать. Сначала, Игорь, в этой компании ты главный, тебе и флаг в руки. Начну с того, что Белов в нашей системе больше не работает. Контракт с ним аннулирован. Как так аннулирован? Опешил Санин. Вы че, белины объелись, с дуба рухнули? Ладно, пока проехали. Давай дальше. Есть в моем департаменте деятель один. Вроде умный, но дурак. Печально, что инициативный дурак. Игорь, за своих людей ты отвечаешь головой, за их косяки шкуру спускать буду с тебя. И заруби себе на носу, дураков в нашей системе не держат. Как я понимаю, родителем бед был твой деятель. Не совсем. Не совсем, значит, не вздумай нигде заикнуться, а не совсем. Вроде большой мальчик, из детских штанишек давно вырос, а несешь ахинею. Это между нами ты можешь не совсемкать, а в варианте, который пойдет вверх и на сторону, этого слова быть не должно. Мы поняли друг друга? Поняли, поняли. Не дави, Владимирович. Я могу продолжать? Угу, продолжай свою исповедь, можешь считать меня пастором. Не староват ли ты для пастора, Герршлаг? В самый раз. К вопросу о птичках. Несколько дней назад этот инициативный кадр попал мне под горячую руку. Влез, болезный, уточнить вопрос размещения посторонних лиц в гостиничных апартаментах научного комплекса, а я ему сунул в рыло и посоветовал как можно быстрее избавиться от невнесенных в постоянный штат. Признаю, сам был несколько в неадеквате, но покажи мне хоть одного, кто остается в здравом уме и памяти после долгого секс-марафона в верхах. Приказ был выполнен. Идиот оказался исполнительным малым. В результате досадной накладки и недопонимания мы не досчитались мага. Потерю полигона и смерть полудюжины человек ты считаешь накладкой, или накладкой будет потеря единственного земного шамана, которому отводился здоровенный кусок работы с орками. Охрененная накладка. За такую работу нас попросят и будут правы. Моли Бога, Геннадьевич, чтобы разбор в Москве прошел гладко и без сабельных аргвыводов. Мы, милый мой дружок, можем не сносить головы и завтра имеем все шансы получить теплые должности пастухов антарктических пингвинов или стать удобрением в нечерноземной полосе России. Тебе ли не знать о доброжелателях, которым только дай шанс, порвут нас на кусочки и помочатся на могилке. Думаешь, я не понимаю, откуда растут ноги твоей предельной откровенности? А, понимаю, Игорь, еще как понимаю, как говорит мой младший внук, ты, в пух, служба безопасности не доработала, промухала и проморгала. Ладно, я тебя сюда не мораль читать вызвал, продолжай. Как прикажешь, могу и продолжить. Сделали нас, Владимирович. Кто? Серьезное заявление требует железобетонных доказательств. На первый и на второй взгляды нам нагадила тайная канцелярия Тантры, но копка вглубь высвечивает интересную многоходовку, марионетки в которой управляются незримыми кукловодами, приближенными к ее императорскому величеству и отпрыску Керимова. Санин задумался. Ланцов молчал, боясь нарушить тишину и прервать поток мыслей, обуревающих голову друга и начальника или прежде начальника, а потом друга. Работа в этой системе кого угодно отучит смотреть на мир через розовые очки. Жестокие реалии окружающего мира моментально сжирали витающих в облаках и оторванных от жизни. «Знаешь, Игорь», — Санин привычно постучал по крышке стола и потер подбородок, — «я еще не слышал выводов предварительного расследования, но интуитивно склоняюсь к твоей версии. Справедливости ради отмечу, не моей, а нашего заокеанского друга и хитрозадого эльфа. Пригласи ребят, послушаю, что они напоют». Санин дождался, когда приглашенные эксперты рассядутся по местам, и назначил первого солиста. Честь запевал и выпала Элунду. Виктор не привык рассусоливать, моментально взяв быка за рога. Правда, начал он издалека. «Я не специалист в области политики, но привык мыслить логически, хотя большая часть выводов – это не что иное, как интуитивные озарения. Не заставляю брать мои слова на веру, но я привык доверять собственной интуиции. До сих пор она ни разу не подводила, думаю, и на этот раз чутье меня не обманывает. Вот что у нас вырисовывается». По словам Виктора, события в Таежном сразу показались ему долгоиграющей интригой. Сначала он не мог понять, откуда дует ветер, но получив карт-бланш на допуск к закрытым документам и ознакомившись с подборкой материалов по Иланте, крепко задумался и засел за вычерчивание схем взаимоотношений между государствами и расами чужого мира. Картина выходила приинтересная. Ари, гномы, миуры, лесные эльфы и множество человеческих королевств плотно оплетены паутиной драконов. Озвученные выше расы и страны находятся под колпаком чешуйчатых контролеров. На юге есть самостоятельный игрок, но после сокрушительных военных поражений и внутреннего экономического коллапса, последовавшего после проигранной войны, политический вес Пата был совсем ничтожным, и влияние на политику Северного Элатара стало мизерным. Совсем списывать южан со счетов никто не собирался, драконы не выглядят глупцами, но кроме разоренного Югана Элатар, как и тысячи лет назад, надвигалась другая проблема – орки. Люди и эльфы традиционно пренебрежительно относились к зубастикам, воспринимая их дикими варварами, чего нельзя сказать о драконах. Орки давно перестали быть варварами. Крылатики быстро оценили военный и численный потенциал белых орков, поставивших на колени целый материк и основавших плацдарм на востоке Элатара. Стиг давненько диктовала условия сильным мира сего и определяла общие направления политики Пата и Риммы и Халифата. Эмиссары белых орков прочно окопались во всех странах, кроме Светлого Леса. Окружение императрицы оценило угрозу, инициировав розыгрыш долгоиграющей интриги. В перекрестье прицела попала подопечная наследника. Драконы и, скорее всего, Тантра, решили получить рычаг влияния на степь, а через нее, и на прародину орков. С одобрения советников началась подготовка по призванию на престол законной наследницы. Участь ее матери, царствовавшей в степи, была решена с молчаливого согласия всех заинтересованных сторон. В интригу включилась разведка, по каналам которой оркам слили информацию о землянах. То, что арчанки ордена заинтересуются иномиринами, предугадывалось заранее. Карта Белова удачно легла в расклад. Парня, с попустительства прикомандированных земных кураторов, разыграли в темную, предварительно слив оркам горячие факты знакомства объекта их интереса с принцессой-драконом. Оркам хотели подсунуть заманчивую пустышку. Миледи показательно клюет на нехитрую наживку и получает рекрута в свои ряды. Интриганы радостно потирают руки, пока пустышка не выстреливает вдруг договором между орками и землей. Клыкастые удачно решают проблему ресурсов и технологического отставания, земляне получают пушечное мясо, драконы и тантра остаются в дураках. Аркская жрица обыгрывает противников на их же поле. На фоне противостояния разведок все, казалось бы, забывают о невольном виновнике шахматной партии. Все, да не все, заинтересованные лица не оставили надежды чаяний добиться приемлемого результата. Потеряв возможность воздействовать прямо, они решили овладеть косвенным рычагом, оставалось проработать проблему контроля Белова. Тантра и драконы прекрасно понимали, что земное командование, решая вопрос взаимодействия с аркскими наемниками, сделает ставку на готового шамана, имеющего выход на высших иерархов ордена, а через них, и к светским властям. Российская госбезопасность совершила большую ошибку, допустив магов на секретные объекты. Клятва на крови не всегда является гарантом лояльности. Как показали прошедшие события, существуют способы и методики обойти или ослабить клятвы. Противная сторона пустила в дело внедренную к землянам агентуру, и все бы у них выгорело, если бы не привлечение к расследованию эльфов, выявивших у многих земных офицеров наличие едва различимых неактивированных ментальных закладок. По характерной магической подписи было выявлено лицо, повинное в психологическом зомбировании личного состава. Им оказался Сейл Тронг, маг-менталист, рекомендованный людьми канцлера, читай, тайной канцелярии. Менталист с двумя подчиненными, единственные пострадавшие из-за буйства Корней Меллорна. За кадром расследования остается реакция венценосного наследника. Мальчик крайне щепетилен в вопросах личной жизни и пространства. Старички и советники сильно рисковали, но, видимо, игра стоила свеч. Завершив спич, Виктор свернул голову бутылки с нарзаном, набулькал в стакан и жадно приложился к прохладной минералке. «Драконы работают на перспективу», — добавил он, ставя опустевшую емкость на стол и алчно поглядывая на вторую бутыль. «Тантра внешне следует вроде как в кильватере их политики, искусно маскируя собственную игру. Гилтишайший тихой сапой укрепляет личное влияние, постепенно дистанцируясь от драконского локомотива. Король заслуженно получил свое прозвище. Он виртуозно балансирует между императрицей и землей, прикрывшись со всех сторон. Керимовы, старший и младший, дочь и сестру в обиду не дадут. Картина, конечно, неполная, в расчетах отсутствует младшая Керимова. На данный момент она самый загадочный и никак не просчитываемый фактор. Принц носится с ней как с писаной торбой, и любые посягательства в ее отношении жестко пресекаются мирами его личной охраны, которые не подчиняются ни императрице, ни совету кланов при ней. Информация по принцессе обрывочна и фрагментарна, что-то сказать о степени ее влияния на политику драконов я не могу. Элементарно не хватает данных для анализа, ни с чего сделать аппроксимацию. Но, господа, я не исключаю наличие еще одного скрытого слоя, кхм, Виктор прокашлялся, направленного на Беловой принцессу. Белов чем-то заинтересовал сестру Керимова. Заинтересовал сильно. По ее настоянию парня отправили в медицинский центр и вылечили застарелую травму, причем там случилось нечто неординарное, раз за ним закрепили внешние наблюдения из МИУР принца. Информация, по словам оперативников из внешней разведки, засекречена драконами и эльфами, они отказались делиться с кем-либо впечатлениями о необычном пациенте медицинского Дугара. Санин, исподволь наблюдавший за приглашенными, уловил искру гнева и ревности, мелькнувшую в глазах эльфийки после слов аналитика про сестру младшего Керимова, и чуть не крякнул от приятного удивления. «Опа, что-то новенькое, поклевка, дай-то бог», выговорившись, Элунд, виновато потупившись, все же протянул руку и сгробастал вторую бутылку минералки. «С этой стороны все понятно», глубокомысленно произнес Санин, сложив ладони домиком. «Игры разведок, нет ничего нового под луной, пора кое-кому настучать по рукам, ни хрен чужим козлам шастать в нашем огороде». Вопрос второй, Белов, Таежный и Меллорн. Генерал пробежался суровым взглядом по подчиненным. Повинуясь молчаливому приказу, Ланцов вставил в голопроектор флеш-накопитель, выведя изображение на общее обозрение. Что было, что будет, чем сердце успокоится, у кого есть что сказать. Нависнув над столом и прищурив глаза, Санин рассматривал голографическую картинку Таежного. Интересная конфигурация. Чего молчим, словно воды в рот набрали, есть объяснение. Версии у нас достаточно, ответил Ланцов. Не сомневаюсь, мне бы ту, что по мнению уважаемых присутствующих здесь эльфов ближе к истине. Кто у нас специалист по взращиванию Меллорнов? Драконы, ответила Лиэль. Впрочем, я начинаю глубоко сомневаться в лидерстве владык неба на данном поприще. Ни с чем подобным мы раньше не сталкивались. Драконы высаживали леса, но никто никогда не растил их со строго функциональными задачами. Ни в одной летописи или трактате подобных случаев не зафиксировано. Лесные эльфы от рождения до смерти живут в меллорновых кущах, и те за всю историю не сталкивались ни с чем подобным. Нам и в голову не приходило так влиять на священные деревья, изменяя их. Картина следующая. Элиэль обернулась к наставнику и, получив молчаливую поддержку соплеменника, продолжила. Итак, для более детального понимания причин произошедшего нам пришлось опросить абсолютно весь персонал баз. Лица, задействованные в инциденте, подверглись ментальному сканированию. Секунду, перебил Санин, ментальные закладки были выявлены в ходе этой проверки. Сразу второй вопрос. Каким образом оказалось возможным обойти клятвы на крови? Вместо эльфийки ответил Ланцов. Так точно, разрешите пояснить? Поясни, раз вызвался. Первым проверили полковника Коломийца. Простите, ну не верил я, что такой профессионал, как он, с большой дури или недалекого ума допустил настолько грубую ошибку и отдал приказ на физическое воздействие после того, как объект пошел на открытый контакт и сотрудничество. Проверка подтвердила мои сомнения. Мы поминутно, с помощью скрытых камер видеонаблюдения, о которых не знали сотрудники базы и подчиненные Степана Сергеевича, проследили за всеми действиями магов и наших людей. Факт воздействия на разум выявлен во время инструктажа менталистом, который Степаном Сергеевичем проводился отдельно от всех. По второму вопросу пояснит Лиль. Эльфийка кивнула. Мы столкнулись с глубоким программированием. Обойти клятву на крови возможно с помощью подсадки в разум реципиента искусственной личности, выведенной на поверхность. Магические клятвы закрепляются на дубликат, после чего он хоронится на дне сознания. На наше счастье, магов, способных удерживать и контролировать в разуме несколько личностей и не сойти при этом с ума, не так много. Стоит чуть ошибиться или ослабить контроль, и вам обеспечена острая прогрессирующая шизофрения. Как следствие, разрушение основной личности. Сильных менталистов уровня мастера Тронга можно пересчитать по пальцам на двух руках. Вряд ли тантра и драконы внедрили еще кого-нибудь. От вашего имени и за подписью генерала Ланцова мы разослали обязательный к исполнению циркуляр с описанием дополнительных мер безопасности. Хорошо, с этим разобрались. На светлый кабинет словно наплыло сумрачное холодное облако, глаза генерала Санина потемнели, набежавший на них жесткий прищур обещал много нехорошего виновникам инцидента в Таежном. «Прошу, продолжайте». Элиль, пропустив меж лопаток стаю ледяных мурашек, подхватила со стола световую указку. Санин был всего лишь человеком, всего лишь, но не сейчас, никогда-либо еще она не хотела бы стоять на его пути, ни за какие коврижки. Его аура и внутренняя сила подавляли любого, даже наставник преклонялся перед генералом, заслуженно считая того достойным лидером людей. Подавив дрожь, Элиэль повернулась к голограмме. Яркое пятно световой указки коснулось изображения. Картинка увеличилась в масштабе, открыв взору ровные концентрические окружности, образованные рядами 50-метровых меллорнов, которые занимали участок в десяток гектаров с гигантским древом, возвышавшимся в центре. На краю круга, обозначенного деревьями с серебристой корой, всасывались в землю обломки двух вертолетов Ми-24. Второй круг, поменьше, отгораживал приусадебный участок Белова и центральное древо, сам дом скрывали кроны тончайшей серебристой поросли. «Тройной круг», — сказала Лиль, после нападения на Белова хаотично растущие меллорны изменили конфигурацию, образовав три концентрических круга. Рост деревьев на тот момент был сравним с ростом меллорнов, высаженных принцем драконов. Предназначение меллорнов — защита. Деревья генерируют мощное самоподдерживающееся защитное поле, хорошо видимое в магическом спектре, и не только. Камеры видеонаблюдения визуально фиксировали характерную рябь в момент гибели вертолетов и экипажей, угодивших в силовые ловушки, хаотично перемещающиеся по поверхности куполов и представляющие собой подобие многослойной мыльной пены из множества пузырьков. «Мой дом, моя крепость», — пробормотал Санин. Предпринимались ли еще попытки проникновения? 4. Посмотрев на полковника Коломейца и дождавшись кивка, ответила Лиль. Биологические объекты мягко отталкивались обратно. Техника и аппаратура уничтожались ловушками. ХМ, барьер избирательного действия, с трудом верится в добрую волю Белова и что он решил избежать лишних и ненужных жертв. Вам удалось с ним связаться? Нет. Белов Вадим до сих пор находится без сознания. Откуда информация? Бондарь Наталья, рубленно ответила Лиль. Как же, я совсем о ней запамятовал. Как я понимаю, в момент инцидента и ментального удара по Белову она находилась в доме в непосредственной близости от нашего мальчика. Так точно, купол выпустил ее или вы связались по телефону, ни то и ни другое, последовал ответ. Немигающий взор Санина перекинулся на эльфийку. Лиль непроизвольно поежилась. Пятая попытка, догадался генерал. Его кинжальный взгляд полоснул по побледневшим лицам Ируэля и Ланцова. «Бог не дурак, любит и пятак, значит, нашелся доброволец поработать биологическим объектом. Кто? Я», — ответила девушка. Даже не сомневался в ответе. Неприкрытый сарказм так и лился из уст генерала. «Судя по результатам, защитное магическое поле вас пропустило». Элиэль кивнула, подтверждая слова командующего. «Я дошла до внутреннего купола и смогла докричаться до хозяйки». Секунду, Санин поднял руку, магическое поле накрыло значительную территорию. Внутри периметра были сотни людей, ученые, охрана, военные, вольнонаемный персонал. Согласен, перед контртеррористической операцией часть из них эвакуировали, часть разогнал Белов, но куда подевались остальные? Никого не осталось, вклинился Коломеец. На лицах Виктора и полковника одновременно мелькнул застарелый ужас. На ментальный удар Белов ответил волной ужаса и ожившими корнями. Здоровенный мужик, прошедший не одну горячую точку, на минуту выпустил из закромов памяти воспоминания о сжимающем душу страхе, который овладел жителями, учеными и военными в тот чертов день. Санину хватило одного взгляда в глаза подчиненного, чтобы почувствовать холодные отголоски волны ужаса, сметающие все на своем пути. У генерала непроизвольно зашевелились волосы на затылке. «Я помню только заборы, через которые мы перепрыгивали на полном ходу», добавил красок Виктор. «Было до жути страшно. Думаю, что без труда смог бы составить конкуренцию Бену Джонсону. И мы еще были не самыми быстрыми. В радиусе полукилометра сбежали все. Люди, собаки, кошки, даже гребаные менталисты, несмотря на тяжелые ранения от корней, чесали так, что шум стоял и пыль клубилась. Крови только много потеряли». «Понятно», пальцы Санина вновь выбили короткую дробь. «Мы отклонились от темы. Эля, продолжай, пожалуйста». «Да, Александр Владимирович. Наталья провела меня в дом. Мы смогли договориться. Я убедила ее в том, что произошла страшная ошибка». «Что ты ей сказала?» — спросил Санин. Над столом нависла звенящая тишина. «Правду», — ответила эльфийка. Ответ звучал, словно щелчок спускаемой тетивы, но это было не все. «Я ее помню. Ее и близнецов. У Натальи не было дара». Элиэль сглотнула, глаза эльфийки застил лихорадочный блеск. «Белов изменил ее. Он меняет все и всех, к чему или к кому прикоснется. Деревья, Мелорны, люди. Сначала близнецы, потом их мать. Я хочу увидеть его женщину. Мне надо знать, проснулся ли у нее дар. Люди не могут превращаться в магов, но Наталья превратилась. Она чувствовала ложь. Мелорны пропустили ее в дом и слушались, как члена рода и семьи, но у них нет уз. Нет, ее аура. Что с ее аурой?» Генерал подался вперед. Брови Ируэля медленно поползли вверх. Наставник безмерно удивился раздраю в душе ученицы. Элиэль тупо смотрела на зажатую в руках световую указку. Она сама не ожидала откровения от себя. Что-то, держащее картину мира в целостности и сохранности, не выдержало внешнего давления. Видимо, надлом произошел давно, и общий каркас держался за счет многочисленных тренировок и медитаций, позволявших девушке сохранять душевное равновесие, но сейчас центр тяжести неожиданно сместился. Цементирующие мировосприятие крепи, устанавливаемые наставниками десятки лет, не выдержали удара земной действительности. У нее аура эльфийской полукровки, обладающей магией. Я рассказала ей все, помогла обмыть тело Белова от крови, наложила диагностирующие и лечащие заклинания. У него магическое и энергетическое истощение, удар по организму был очень сильным, а волшба подобного уровня, когда сотни людей, бросив все и не помня себя, убегают куда глаза глядят, естественно, не обходится без последствий для колдующего. До этого мы с генералом Ланцовым разработали другую версию событий, но я подумала, что откровенность позволит нам склонить Белова на нашу сторону. Элиэль справилась с волнением. Ее голос заледенел, в интонации эльфийки вплелись вкрадчивости колючий бархат снежной королевы. Такой переход из одного состояния в другое бил по нервам всем присутствующим, заставлял насторожиться и воспринимать слова хрупкой девушки всерьез. Он до последнего избегал конфликта и никого не убил, что очень необычно для некроманта и аркского шамана. Почему никто не потрудился довести до меня эту пикантную особенность? Нательная рубаха с тотемными вышивками сказала больше любых слов, как и сеть шрамов на руках, груди и боках, а также маленькая татуировка волка на предплечье. Он принятый орк, но орки терпеть не могут Мелорнов. Орки, но не Белов. Он ими управляет. Элиэль на секунду замолчала, тряхнула кудрями и резко произнесла: «Гибель вертолетов – это досадная случайность. У вас есть поговорка: сунулись в воду, не зная броду». Наталья сможет мягко обсказать главе рода прошедшие события, когда он начнется. С моей помощью был протянут кабель электроснабжения к их дому, это тоже зачтется в плюс. Корни древа повалили воздушную линию электропередачи. Еще мы договорились, что Наталья сообщит мне, когда Вадим очнется. Я оставила ей свой номер телефона. Когда он может прийти в себя, каков ваш прогноз? Не мог не поинтересоваться Санин. Прямо сейчас, или через 5 минут, через час завтра, на все воля богов, он непременно очнется. Я очень надеюсь, что он не затаил на нас и вас зла. Поверьте, в противном случае будет легче уничтожить поселок атомной бомбой, чем заполучить такого врага, который запросто может превратить Меллорновую рощу в полноценный лес и получить полный контроль над потоками маны. Кронпринцу драконов потребовалось несколько часов на превращение десятков тысяч гектар пустоши в сплошной лесной ковер. Белов слабее дракона, ему потребуется пара суток, что тоже, согласитесь, немного. Подумайте, что для вас важнее. Я еще летом предупреждала, что Белов органически не переносит игры с собой и над собой, не тот он человек. Меня не послушали. Ваши люди заигрались, товарищ генерал. По крайней мере, такое впечатление создается со стороны. Очень трудно будет доказать обратное и расхлебать кашу, заваренную ими. Неоднозначное совещание закончилось через 15 минут. В кабинете Санина остались Ланцов и полковник Коломиец. Офицерам госбезопасности требовалось много чего обсудить без лишних ушей и свидетелей. «Ты что творишь, дура? Плюшка деревенская!» Маска невозмутимости слетела с Ируэля. Стоило эльфам подняться на поверхность и уединиться в парке. Резко развернувшись, он, бешено сверкая глазами, схватил принцессу за плечи и припечатал к ближайшей березе. «Тебе жить надоело?» От сильного удара в солнечное сплетение Ируэль отлетел на пару метров. Трясясь, словно от ударов электрического тока, и судорожно хватая ртом ставший тугим воздух, он распластался на сырой земле. «Прошу прощения». Отдышавшись, эльф встал на одно колено и склонил голову. «Я виноват и заслуживаю наказания. Встаньте, наставник. Вы погорячились, мир землян расхолаживает. Давайте забудем это недоразумение». Холода в голосе Элиэль хватило бы на заморозку пяти Антарктид. Сколько бы эльфы ни жили среди землян, но они всегда придерживались определенных рамок и запретов. Ируэль неосторожно приступил магическую клятву служения дочери владыки и заработал откат. В клятву служения не вписывались отношения наставник, ученица, зато прямые оскорбления, очень даже. «Я отвечу на ваш вопрос», — сказал Элиэль, с грацией королевы присаживаясь на лавочку перед коленопреклоненным эльфом. Взгляд дочери владыки покрылся непроглядной поволокой тяжелых мыслей. Несколько минут тягостное молчание нарушали лишь трели птиц, перелетающих с ветки на ветку, и шум ветра, цепляющегося за кроны деревьев. «Я хочу быть с ним». «Что?» Глаза эльфа округлились, будто его еще раз со всей силы ткнули под ребракованным сапогом. «Я хочу остаться с ним, словно сомнамбула», — повторила Элиэль. «Но мой долг требует вернуться на родину и отомстить убийцам отца. Это разрывает мне душу». В маленькой женской сумочке раздалась телефонная трель уведомления о принятом СМС-сообщении. Элиэль достала мобильник и сняла устройство с блокировки. «Вадим очнулся», — прочитала она СМС-ку. Часть третья. Соприкосновение миров. Россия. Таежный. «Вадим, лежи-лежи». Узкая женская ладошка, приятно кольнув холодком, легонько коснулась его груди. «Куда намылился?» «Родственничек, а?» – пробормотал Вадим, пытаясь разглядеть Наталью в хороводе хаотично перемещающихся цветовых пятен. Зрение упорно не желало фокусироваться на чем-либо, приходилось ориентироваться на голос. «Я – это…» – Вадим думал, что арчанки давным-давно отучили его стесняться. Оказалось, это далеко не так, ему почему-то стыдно было признаться в давящем на уши желании освободить мочевой пузырь. У него еще не выветрились воспоминания о больничной палате, в которую он угодил после аварии. Врачи и медсестры точно так же укладывали пациента с переломанными ногами в постель и пытались подсунуть утку, но вредный больной хватал костыли и телепал до уборной. Наташа напомнила Вадиму пожилых медсестер, ухаживавших за ним больше месяца. Золотые души, сохранившие тепло и сострадание к людям, не очерствевшие от тяжелой работы и нищенских, словно в насмешку над каторжным трудом, зарплат. «Ну, герой, куда тебя тащит на этот раз?» – ехидно поинтересовалась Наталья. «Тебе лежать надо». «Да ветру бы», – процедил Вадим. «Горюшка мое, словно ребенку», – тепло сказала Наталья. «Давай помогу, что ли?» «Держись, герой, ты наш болезный». Женщина помогла парню подняться и, подставив плечо, довела до туалета. Вадим еле ковылял на подгибающихся и дрожащих ногах. Чувствовал он себя, мягко говоря, неважно. Ощущения были словно у Ливера, пропущенного через мясорубку. «Дальше я сам», – пробормотал он, мягко отставив Наталью и прислоняясь к стене. Нащупав руками двери выключатель, Вадим щелкнул клавишей. «Зачем?» – спрашивается. Зрение по-прежнему показывало сплошную муть. Унитаз угадывался более светлым оттенком внутри белесой кляксы. Дабы не разводить мокроту вокруг белого керамического чуда, так как с прицелом было туго, и не позориться лишний раз перед нежданной родней, пришлось облегчаться сидя. «Вадим». Вместе со словами на Белова свалился целый букет чужих эмоций. Во всем многообразии чувств преобладающим было неподдельное беспокойство за его шкурку. Пораженный настолько объемлющей способностью к эмпатии, которой он раньше не мог похвастать, Вадим чуть не прикипел к унитазу. «Ты там живой? Сейчас, выхожу. Фу, ты так больше не шути. Ушел и пропал, мне уже дурь всякая в голову лезть начала. Вдруг ты там приставился?» На унитазе сидячи, за грубой попыткой перевести фразу в шутку не получалось скрыть искры радости и облегчения от свалившегося с плеч груза и сковывающих женскую душу переживаний. «Хорошо, мамочка», – пошутил Вадим. «Поговори мне», – ответила Наталья, отвесив шутливый подзатыльник и потрепав Белова по растрепанным волосам. Жест получился на удивление теплым и ласковым, так матери, для Близиру, бронятся на непослушных чад. Вадима повело в сторону. Наталья тут же подхватила его за руку. «Чисто дитя малое. Дядя, достань воробушка вымахал, а все туда же. Мало дед тебя ремнем порол. Спасибо. Ни за что. Чего уж там. Ложись давай». Вадима осторожно, словно хрупкую фарфоровую игрушку, уложили на диван. Поход до ветру дался неожиданно тяжело, о чем прозрачно намекали крупные градины пота на челе молодого человека и бледно-серый цвет лица. Наталья, покачав головой, намочила чистую тряпицу. Отжала ее и оттерла с парня пот. «Давно я так, 2 дня», — ответила женщина, подавая хозяину дома кружку крепкого сладкого чая с добавками из липового цвета и сушеной земляники. «Пей, герой, нехило меня приложили господа маги. Да, я грешным делом подумала, что костлявая тебя прибрала. Лежишь бревно бревном и почти не дышишь, весь в кровище, будто на бойне в чане искупался. Да ну, правда, что ли, в человеке только дерьма без меры?» А крови всего 5 литров, так что не мог я в чане полоскаться, попробовал отшутиться Вадим. «Цыть, чушь не городи, ты не Витька мой, телок неразумный, никогда не говори так, ты же не голь подзаборная, а я говорю о том, что видела». «Ладно, ладно», — замахал руками Белов, — «верю. А что так темно? Сколько сейчас времени?» 2 часа пополудни. «А почему темно, то это тебя спросить надо. Деревьями у нас кто командует? Какими деревьями?» «Ты опять?» Возмущение Натальи можно было резать ножом. «Что опять?» Тут уже возмутился Вадим. «Что я опять не так сказал? И можно без намеков, у меня и так голова не варит, а тут еще ребусы с деревьями разгадывать предлагают. Ладно, извини. Скажи еще, что это не ты разогнал вояк и жути навел. Мелорны целую крепость вокруг дома выстроили». «Мелорны», — пробормотал Вадим. Поток образов захлестнул сознание. «Бегущие люди, толстенные анакондоподобные корни, рвущие на куски автомашины. Счастье – это сознание себя и обретение партнера-хранителя. Терпкие волны обожания и беззаветной преданности, скорее присущие собакам, а не людям, но как Вадим не хмурил лоб, играя складками и бровями, никаких фамильяров псов припомнить не мог, чей тогда ментальный импульс он принял на едва не сварившиеся от мощи менталиста мозги. Снежка можно не считать, желания у кобеля самые приземленные. Вадим мысленно потянулся к сверкающему каналу эмоциональной связи и ощутил трепет ветра в каждом лепесточке и веточке, игру солнечных зайчиков на коре и ток воды в капиллярах корней. По открытому каналу к нему потек медовый ручеек силы, моментально заполнивший резерв и подаривший краткое блаженство. У Вадима возникло приятное чувство, будто на грудь к нему взобралась пушистая кошка, которая свернулась уютным клубочком и мурлычет громче трактора. Сразу стало хорошо и спокойно, словно в ласковых объятиях бабушки. «Вадим, очнись!» Испуганный женский голос вонзился в нирвану подобно керну буровой установки и разрушил радужный внутренний мир вселенского блаженства и спокойствия. Хлесткая пощечина разнесла его на мелкие осколки. Белов с трудом отодрал веки друг от друга и поразился онемешным ошарашенным глазам Натальи. Благо зрение после минутного отдыха вернулось и перестало устраивать безумные пляски цветных клякс. В эмоциональном компоте, который бил из добровольной сиделки, без пол-литра или 2 разобраться было невозможно. «И что это было?» — гневно спросил пострадавший от рукоприкладства. «Это я тебя спрашиваю. Что это было?» Старательно пряча испуг и беспокойство за вуалью напускного безразличия и гипертрофированного возмущения, рявкнула Наталья. «Так, стоп, тайм-аут». Приложив пальцы правой руки к раскрытой ладони левой, Вадим настороженно посмотрел на женщину. «Наташа, без рукоприкладства, пожалуйста, с тактом, с чувством, с расстановкой повторяю, меня не бить, рассказываешь причины, из-за которых ты решила изменить геометрию моего лица. Еще раз вздумаешь сдохнуть, я твою геометрию в 9×12 отформатирую». «Понял», распалялась женщина, от стресса перейдя на язык дворовых разборок. Вадим принял сидячее положение, теперь его глаза могли служить наглядным пособием для художников-аниматоров из страны восходящего солнца. «Все-все, видишь, живой я, как Ленин в мавзолее. Живой, успокойся, можешь даже потрогать. Теплый я, с чего ты решила, что я помереть собрался? С чего решила, прошипела Наталья. «Предупреждай заранее, когда вдруг гореть вздумаешь посереть, побледнеть и перестать дышать. К тому же твоя аура совсем померкла. Навязался, родственничек, на мою голову, хуже моих спиногрызов. От них-то я знаю, чего ожидать, а терпеть твои фортели, увольте. Никаких нервов на тебя не хватит. То мрет он, то оживает. Век бы тебя не видела, Аглоеда. Я тут с тобой посидею к вечеру. Хотела по щекам настучать, так изнутри так полыхнул, словно тебе прожектор в зад засунули. Засветился, как новогодняя елка. Вот-вот живым пламенем возьмешься. Думала, все отбегалась, сгорим сейчас к чертям собачьим. Понятно и давно ты, мила моя, ауры видишь, зацепился за многозначительную оговорку Вадим. Со вчерашнего дня, милок, последовал язвительный ответ. Наталья демонстративно отвернулась и принялась переплетать косу. Цыц, женщина, а ремнем, сдаюсь, маленьких бить нельзя. То-то, смотри у меня. Вадим улыбнулся. Короткая пикировка, словно лаялись старшая сестра и младший брат, сняла физически ощущаемое напряжение, повисшее в доме. Был еще один положительный эффект. Шутливая перепалка позволила Наталье взять под контроль страхи и переживания, терзавшие ее. «А серьезно, и серьезно, и несерьезно», — всплеснула руками женщина. «Все чудесатее и чудесатее». Вадим потер глаза, присмотрелся к собеседнице. Потер еще раз, ничего не изменилось. Насыщенная аура, свойственная магам с доброй примесью эльфийской крови, продолжала укутывать женщину. «Иди ты ж, ёкалымыны, каруштохар 21, забодай меня комар приздревляю, без тебя приздрявили». «Ага, и кто?» — моментально насторожился Вадим, уловив неслучайность оговорки. «Я его знаю, ее, да, знаешь», — с акцентом на ее прозвучало в ответ. «Дайте подумать». Скинув с ног одеяло, Вадим соскочил с дивана. Удивительно, слабость прошла, будто и не бывало. Белобрысая эльфийка, указующий перст, словно в обвинительном жесте, завис над переносицей собеседницы. «Я хочу знать подробности», — безапелляционно заявил Белов. «Присядь», — тяжело вздохнула женщина, перебирая пальцами поясок домашнего платья. «Не маячь перед глазами». Вадим покорно приземлился на диван, затянув на кончике косы широкую полосатую резиночку и картинно, словно девочка по веточка, разгладив складки на платье, Наталья начала рассказ. Парень слушал не перебивая, отмечая про себя возникающие в повествовании лакуны, неувязки, логические нестыковки и изменения тона. Отличным подспорьем оказалось проснувшееся умение считывать эмоции. Таким образом, изучая эмоциональное отношение рассказчицы к прошлым событиям, слушатель обретал возможность получить полную картину. Раз Наталья, не без его неосознанной помощи, стала обладателем магического дара, то первые впечатления женщины были достаточно верными и правдивыми. Пресловутая женская интуиция оказалась не настолько пресловутой, о чем аркский шаман был прекрасно осведомлен. Чувства, пропущенные через призму магического восприятия, частенько отражали реальную картину. «Все?» – спросил Вадим, разглядывая одному ему видимую точку на противоположной от дивана стене. «Все», — ответила рассказчица, исчерпавшая весь запас красноречия. Затаив дыхание, Наталья краем глаза наблюдала за сменой выражений на лице Белова. По ходу рассказа Вадим постепенно проваливался в себя, исчезли веселые искры из глаз, чело пробороздили вертикальные морщинки сдвинутых бровей, от крыльев носа к губам пролегли хищные складки. Мальчишеская округлость щек сменилась взрослой прямотой линии напряженностью мышц, шрамы на руках и обнаженном торсе побелели, сложившись в причудливую, завораживающую вязь тонких кружев. Юноша уходил, отдавая место рано повзрослевшему мужчине, привыкшему принимать решения и брать ответственность на себя. Обычный парень на глазах перевоплощался в воина, убийцу, чей взор замораживал холодом ледяной бездны, поселившейся в нем. Перед Натальей сидел сильный и опасный колдун с давящей аурой, накрывший хозяина сверкающим коконом с кружащимися на поверхности изумрудными и черными полосами. «Минут 30 не беспокой меня», — приказал Вадим, вставая с дивана, — «мне надо подумать». Не смея возразить, Наталья покорно склонила голову, наблюдая из-под упавшей на глаза челки за высокой широкоплечей фигурой, скрывшейся в сумраке сеней. На нее снизошло понимание, что Белов, главный, главнее отца и деда, только сейчас слова о родственной связи обрели окончательный и глубокий смысл. Через несколько секунд тот, кого язык больше не поворачивался назвать недорослем, мальчишкой или парнем, даже его имя требовало вспоминать об отчестве, хлопнул входной дверью. Белов мелькнул за окном, стремительной походкой направляясь по дорожке из белого брусита к могилкам у корней могучего Меллорна. Потеряв из виду мужской силуэт, женщина принялась блуждать взглядом по предметам обстановки гостиной. Все мысли покинули голову, ставшую удивительно легкой. Наталья потеряла счет времени и сидела, застыв, словно бездумный истукан, и лишь прыгающий туда-сюда взор говорил, что она жива. Неожиданно ее глаза остановились на темном брусочке мобильника, который сиротливо лежал на комоде. Вспомнив о данном некогда обещании, женщина потянулась к телефону. Медленно выщипывая выросшую вокруг памятников травку, Вадим размышлял. Интуиция и логика не оставляли сомнений в том, что эльфийка не врала. Возможно, она не говорила всей правды, в чем ее достаточно трудно уличить, но лгать оперативница, как пить дать, не рискнула. Спецслужбы так подорвали доверие к себе, поэтому засланная блондинка приняла мудрое решение раскрыть карты. В устроенном яралаше, по мнению спецслужб, просматривался след крылатых владык неба. Возможно, не стоит сбрасывать со счетов правдоподобную версию. Между тем грубая работа менталистов никаким боком не вязалась с драконами. Прожженные интриганы просто не могли допустить настолько топорной ошибки и промахнуться с исполнителем. Или могли, вряд ли, мастера фигурных планов внутри планов наверняка предусмотрели все возможные варианты события и произвели необходимую корректировку. Жаль, пока невозможно докопаться до их истинных целей и приподнять завесу над скрытыми планами, что само по себе напрягает. Ожидание смерти хуже самой смерти. Коснувшись кончиками пальцев портрета деда, Вадим задумался над собственными перспективами. В покое его не оставит, определенно. Сейчас его тревожило одно, какую линию поведения выбрать в общении с генералом Саниным и его людьми, какого черта, подумал Вадим, присаживаясь на бархатное корневище и вытягивая ноги. Не будет он отныне кланяться, хватит, пусть эльфийка говорила правду, но это их правда, не его. Если госбезопасности военные желают видеть его в своих рядах, то они грубо просчитались. Не на того напали. Белов нежно вытер пыль с застывшего в камне изображения бабушки. Гладкая поверхность неприятно холодила кожу могильным холодом, и тем тоскливее и одновременно совестнее было смотреть в глаза бабы Поли, в которых застыл вечный укор внуку, бросившему дом на чужих людей. Довольно с него предательств, он ничем не заслужил такого отношения к себе. Ничем. Вадим облокотился на памятник, словно пытаясь обнять призраки любимых стариков. В душе было пусто. Мертвые отказывались разговаривать, тревожить же их покой не хотел сам доморощенный шаман, кощунство это. Вырос ты, Вадимка, пора жить своим умом. Дома работ забот не в проворот, забор вот покосился, крышу на летней кухне надо поправить, печь переложить да много чего требует хозяйского внимания и мужской руки. Никто за него хлопотать по хозяйству не собирается. У него есть дом, ненаглядная зазноба в городе чахнет, вот их и надо защищать, не жалея живота своего, а не класть жизнь на алтарь чужих интересов, какие бы благие цели ни ставились. Постепенно Вадим примирился сам с собой. Неожиданно ему помстилось, будто на плечо опустилась широкая, мозолистая ладонь деда. Мол, в правильном русле мыслишь, отроче неразумный. С иллюзорной дланью пришли покой и чувство поддержки, источаемые гигантским древом. Благодарно погладив серебристую кору неохватного ствола, Вадим легко вскочил на ноги. Пусть у Санина голова болит, как выстраивать отношения с аркским шаманом. Тот свои шаги навстречу сделал несколько дней назад, когда приглашал парламентеров на чай. Не его вина, что чаепитие не состоялось. Стоит подождать ответного жеста, а пока суд да дело. Хватит рассиживаться, работать надо». Краем глаза Вадим отметил возросшую активность людей за внешним кругом Меллорного оцепления. Видимо, наблюдатели успели доложиться по инстанциям. Мысленно обратившись к древу, он снял внешний защитный купол, оставив охрану вокруг своего участка. И плевать на наблюдателей. Эх, табун моих мыслей шальных. Как там Наталья Байла? Досадное недоразумение. Виновные будут наказаны по всей строгости закона. Да, как же, опять назначит стрелочника. Бондариха утверждает, что эльфийка не лгала. Вполне вероятно, так оно и было, но белобрысую могли ввести в заблуждение и втюхать ей информацию под нужным быбистым углом и соусом. Интересно, а эта засланная казачка в курсе того, что разрыв обязательств по контракту наступает лишь после согласования бумажки с командованием? Последний факт ложкой дегтя разъедал медовые речи эмиссарши, не позволяя Вадиму брать ее слова на веру. Хорошо командиром, после драки не своими руками посыпать голову пеплом. Оттого он откровенно сомневался в искренности золотопогонных генералов. Из всей комарильи Вадим более-менее был знаком лишь с Саниным, испытывая к нему заслуженное уважение. Генерал не прославился стяжателем, предпочитая упорно тянуть нелегкий груз и не прятаться от ответственности. Редкие для столь высокопоставленной особы качества, когда та имеет все возможности, но не строит дачи на Рублевке, не отмывает деньги в офшорах. Санин казался цельной натурой с тщательно замаскированными слабыми сторонами и любовно лелеемыми сильными, но он, по мнению Белова, не делал погоды, являясь частью системы. Плоть от плоти, можно сказать, да только он сам из плоти, стало быть, не застрахован от ошибок. Если компьютеры тормозят и зависают, что говорить о людях?